Знакомство Рильке со стихами Блока следует отнести к 1907-1909 годам, когда в немецкой печати стали появляться первые переводы блоковских стихотворений. Отдельные упоминания о нем и ранее проскальзывали в обзорных статьях по русской литературе. В 1907 году три стихотворения Блока, переведенные Гюнтером, «Отворяются двери, там мерцание», «День был нежно-серый, серый, как тоска», «Все отошли, шумите сосны», были включены в антологию «Новейшая зарубежная лирика», изданную в Лейпциге Г. Бетге. Это первая публикация стихотворений Блока на немецком языке. В 1908 году в мюнхенском журнале «Хиперион» были напечатаны два других стихотворения Блока «Обман» и «Просыпаюсь я» в переводе Р. фон Вальтера. Трудно допустить, что Рильке не видел этих изданий и с его интересом ко всему русскому не обратил внимания на новое для него имя. Работы эссеиста и литературоведа Ганса Бетге были ему хорошо знакомы, хотя бы потому, что тот неоднократно выступал в печати с отзывами на книги самого Рильке. Бетге рецензировал ранний сборник стихотворений Рильке «Жертвы ларом» и сборник новелл «Последние». Подобно Рильке, был автором книги о группе художников Ворпсведе. Что касается журнала «Хиперион», то это издание было также хорошо известно Рильке. Он печатал в нем свои стихотворения именно в 1908-1909 годах. В этой связи следует подчеркнуть немаловажное обстоятельство. Оба первых немецких поклонника и переводчика блоковской поэзии были в то же время и корреспондентами Рильке, его отдаленными знакомыми. Так переписка Вальтера и Рильке завязалась уже в 1907 году на почве их взаимных русских интересов. Гюнтер же, по его собственному утверждению, получил от Рильке письмо в 1912-м, своего рода отклик на только что выпущенную им в свет антологию, озаглавленную «Новый русский Парнас». Примечание. В этой же книге Гюнтер упоминает, что в Метаве в его личной библиотеке хранился до 1914 года экземпляр поэмы Рильке «Песнь о любви и смерти» Корнета Кристофа Рильке с дарственную надписью автора. Конец примечания. Эта небольшая, изданная в Берлине книжка включала в себя стихотворения 11 современных русских поэтов: Бальмонта, Андрея Белого, Блока, Брюсова, Вилькины, Гиппиус, Иванова, Кузьмина, Маковского, Минского, Сологуба. Причем некоторые из них, например, Андрей Белый или Вячеслав Иванов, впервые появились на немецком языке. Блок представлен 5 стихотворениями: «Ты был осыпан звездным цветом» с посвящением Гансу Гюнтеру, «Просыпаюсь я и в поле туманно», «Бегут неверные дневные тени» с посвящением С. Соловьеву, «Я меч, заостренный с обеих сторон» и «Усталость», кому назначен темный жребий. О каждом из переведенных им поэтов Гюнтер подробно писал в предисловии к своей книге. О Блоке говорилось следующее: вторым романтиком среди современных русских поэтов, правда, иначе, чем Бальмонт, является еще молодой Александр Блок, самый музыкальный среди них. Он во многом ученик Брюсова, главный же его учитель – Соловьев, подобно которому он, как и его друг Андрей Белый, видит вершину поэзии в символе вечно женственного. Сопоставляя поэзию Блока с поэзией Верлена, мы обнаружили множество параллелей, так что отдельные стихотворения Блока казались нам порой переводами из Верлена. Та же чарующая мелодия, то же романтическое чувство, то же не совсем ясное различие между переживанием и выражением пережитого, та же не очень строгая форма, при том, что оба они парнасских кровей. Искусство и того, и другого легко обнаруживает немецкое влияние, при том, что оба патриота. Вот один лишь пример. Блоковский балаганчик. Разве эта лирическая драма не могла быть создана Тиком? Романтическая драма, в которой много театральности и меньше драматургии, мы не будем говорить здесь о Клейсте, неожиданно спустя 100 лет нашла в Блоке своего продолжателя. И нам кажется, мы не ошибаемся, высказав предположение, что в Блоке, если только он достигнет большей энергичности выразительных средств и большей формальной чистоты, следует видеть одного из самых сильных и многообещающих поэтов России. Примечание. О родстве драматургии Блока, Сологуба и Ремезова с произведениями немецких романтиков, в частности, пьесы «Эль Тика. Кот в сапогах», упоминает также Б.В. Михайловский в статье «Символизм». Конец примечания. Письмо Рильке к Гюнтеру, о котором упоминает последний, погибло вместе с остальным архивом переводчика. Поэтому мы лишены сегодня возможности сказать, кто из поэтов, представленных в антологии «Новый русский Парнас», привлек внимание Рильке. С уверенностью можно утверждать лишь следующее. Уже в 1912 году Рильке знал имя Блока и был знаком с его стихотворениями, но, разумеется, в те годы поэзия Блока не имела и не могла иметь для него того значения, какое она приобретет позднее. Подлинная известность Блока в Германии начинается после революции 1917 года и окончания Первой мировой войны. События в России резко обострили на Западе интерес к этой стране и ее культуре. Значительно возрастает число переводов с русского языка. По произведениям русских авторов, как классиков Достоевского, Толстого, так и современных, интеллигенция Запада стремится осмыслить происходящее в России, понять истоки и причины масштабных событий и перемен. Не случайно наиболее известным произведением Блока в Германии становится в этот период поэма «12». Не меньшей популярностью пользуется и стихотворение «Скифы», содержащее в себе открытый вызов старому миру и цивилизованному Западу. В 1921 году это стихотворение переводит на немецкий язык известный поэт-экспрессионист И. Голь. С его женой Клэр Штудер был знаком и состоял в переписке Рильке. В том же 1921 году оба произведения Блока были выпущены в свет берлинским издательством «Скитен», «Скифы», в переводе «Р. фон Вальтера». Это левонародническое издательство, созданное в 1920 году по инициативе писателя Е. Г. Лундберга, в 1921 выпустило ряд произведений Блока как на русском, так и в переводе на немецкий и французский языки. В своих письмах к Блоку от 16 ноября 1920 года, 10 апреля и 26 июля 1921 года Лундберг информирует поэта о деятельности скифов. В ответном письме к Лундбергу от 31 января 1921 года Блок предоставляет скифам полное и исключительное право на издание своих сочинений. В том же письме он одобрительно отзывается о Вальтере как переводчике. Переводом фон Вальтера верю. К апрелю 1921 года скифы выпустили 2 небольшие книжечки Блока, переведенные Вальтером, «Гедихте» и «Скитен Ди Цвольф». Стихотворению «Скифы» было предпослано довольно обширное предисловие эссе, в котором блоковская тема интерпретировалась и углублялась с позиции одного из скифов. Написанное в экспрессионистской манере, эмоциональным, взволнованным языком предисловия Вальтера, как и стихотворение Блока, построено на противопоставлении «мы», то есть скифы, и «вы», то есть западный мир. «Ваш мир рушится у нас на глазах. На все у вас есть система и метод. Вы не перевариваете уже ничего естественного. Деньги и машины стали для вас воплощением свободы». Такие обвинения бросал Вальтер в лицо Западу, пытаясь, как он сам подчеркивал, проследить те скрытые и угрожающие моменты, которые угадываются в перспективе блоковского стихотворения. «Мы же утверждал Вальтер от лица скифов, несем в себе вулканическое начало, тот священный огонь, в котором обновится мир, возрождаясь из хаотического смятения. Подобно немецким экспрессионистам, Вальтер был убежден, что путь к грядущему возрождению лежит через невыразимые страдания, разруху и гибель, что преодолеть хаос можно лишь погрузившись в него. «Чем сильнее мы себя потеряли, тем сладостнее найдем мы себя впоследствии», — восклицал Вальтер и призывал спуститься к материнскому началу, в котором, по его мнению, и осуществляется воплощение. Fleischwerdung. Актуализируя стихотворение «Скифы», Вальтер ставит его непосредственно в контекст современных событий. Проблема, которую в поэтически заостренной форме поднимает Блок, такова. Противопоставление двух миров, из которых один обрел уже воплощение своего существа, другой же страстно стремится к этому. От того, как отнесется Запад к Восточной Европе, от его готовности взорвать старые и застывшие, хотя и почтенные формы, взорвать для того, чтобы воспринять новое духовное содержание, зависит решение вопроса о том, чем обернется так называемый конец так называемой войны, войной или миром. Обе книжки своих переводов, изданные скифами, Вальтер отправил Рильке. Ответ последовал незамедлительно, 6 апреля. Это письмо – наиболее развернутый отзыв немецкого поэта о творчестве Блока и одновременно свидетельство той немаловажной миссии, которую осуществляла тогда в Германии блоковская поэзия. «Две книжечки, которыми я обязан вам, — писал Рильке Вальтеру, — очень захватили меня, ведь в них содержатся хотя бы отчасти истинные и достоверные сведения о России, первые полученные мной. Великолепное стихотворение «Скифы», написанное Александром Александровичем Блоком еще в 1917 году, я считаю свидетельством такого рода не только на нынешний день, но и на долгое время. И вы прекрасно написали о нем, дорогой господин Вальтер, в 12 коротких абзацах. Единственное и самое важное. Поверьте, я не так уж слепо влюблен, чтобы воспринимать блоковское стихотворение или ваш комментарий как какую-то неожиданность. Но и то, и другое — подтверждение факта, о котором я думал в течение всех этих ужасных лет, надеясь, что он обретет однажды реальность на священной для меня русской земле, и притом именно так, в силу своего глубинного предназначения и призвания. Россия — единственная страна, возложившая на себя всю бесконечность страданий, чтобы переродиться в них. Трудно предсказать, какой она окажется, пережив их, но во всяком случае она будет иной, чем Запад, пытающийся их обойти стороной. Вполне закономерно, что в блоковском стихотворении Рильке увидел истинное и достоверное свидетельство о новой России. Тенденция скифов вполне отвечала его собственным представлениям о глубинном предназначении и призвании этой страны. Неудивительно и то, что, познакомившись со скифами Блока, Рильке стал проявлять интерес к деятельности одноименного издательства, с которым его пытался сблизить Вальтер. Во всяком случае, в 1921 году Блок для Рильке один из наиболее значительных поэтов современной России. Именно так отозвался Рильке о Блоке в разговоре с композитором Николаем Набоковым, 1903-1978, двоюродным братом известного писателя. Встреча Набокова с Рильке состоялась, если только она действительно состоялась, в июне 1922 года. Место встречи указано мемуаристом неточно. Примечание. В воспоминаниях Николая Набокова сказано, что его беседа с Рильке состоялась в июне 1922 года в Веймаре, однако в это время Рильке безвыездно жил в Швейцарии. Другим участником этой встречи, как она описана у Набокова, был Гарри граф Кеслер, 1868-1937, дипломат и меценат, хорошо известный в европейских литературно-артистических кругах. Встреча протекала якобы на его веймарской вилле. Однако в опубликованной части дневников Кеслера за 1922 год о встрече с Рильке или Николаем Набоковым не упоминается. Конец примечания. Если верить Набокову, Рильке, беседуя с ним, интересовался двумя современными русскими поэтами. Один из них был Маяковский, его фамилию, однако, Рильке не мог припомнить. Другой – Блок. Набоков рассказал Рильке, что видел Блока однажды в мае 1917 года на поэтическом вечере и добавил, что поэт умер в прошлом году. «Знаю, знаю, очень жаль», — сказал Рильке еле слышным голосом. «Это огромная потеря для России. Я слышал, что после Пушкина Блок один из лучших поэтов России». Затем Рильке сказал, что один немецкий издатель предлагал ему переводить стихотворение Блока, но он отказался. «Легко можно ошибиться», — приводит Набоков слова Рильке, «ведь русский язык мало приспособлен к тому, чтобы с него переводили. Насколько я могу судить, язык этот очень труден и очень нежен». В 1925 году, с января по август, Рильке живет в Париже. Тоска по России, никогда не оставлявшая поэта, с особой силой прорывается у него именно в эти месяцы. Рильке восстанавливает свои старые знакомства, завязывает новые. Среди тех, с кем общался Рильке в Париже, были люди, прямо или косвенно знавшие Блока, например, Иван Андреевич Бунин или художница Наталья Гончарова, оформившая в 1920 году совместно с Ларионовым поэму «12» для издательства «Скифы». В это же время Рильке приобретает книгу «Портреты русских поэтов», изданную в Берлине Ильей Эренбургом. Среди 14 писателей, включенных составителем в эту книгу, Ахматова, Андрей Белый, Брюсов, Волошин, Есенин, Вячеслав Иванов, Мандельштам, Маяковский, Пастернак, Марина Цветаева и другие, был также и Блок, представленный 5 стихотворениями: «Россия», «О доблестях, о подвигах, о славе», «Все на земле умрет, и мать, и младость», «Рожденные в года глухие» и «Скифы». Естественно предположить, что Рильке, уже знакомый ранее с немецким переводом последнего стихотворения, пытается теперь прочитать его в оригинале. К стихам каждого из поэтов составителем был предпослан словесный портрет. Так, подчеркивая значение поэмы «12», «Величайшее явление в российской словесности» и так далее, Эренбург сопоставлял Блока с Пушкиным. «Пушкин, — писал он, — был первой любовью России, после него она много любила, но Блока она познала в страшные роковые дни, в великой огневице, когда любить не могла, познала и полюбила». Рильке с интересом читал в этой антологии стихи Бориса Пастернака и, возможно, обратил внимание на стихотворение Марины Цветаевой. Как известно, переписка Цветаевой и Рильке началась в мае 1926 года. Посредником в их заочном знакомстве стал Борис Пастернак. Цветаева с детьми жила в те месяцы на берегу Атлантического океана в маленьком рыбацком поселке Сен-Жиль-Сюрви. Уже во втором своем письме к Рильке 12 мая 1926 Цветаева упоминает Блока. Сетуя на то, что эмигрантская пресса ее высмеивает, Цветаева цитирует не вполне точно отрывок из своей статьи «Поэт о критике», только что напечатанной в брюссельском русском журнале «Благонамеренный». К статье была приложена подборка цитат из критических работ Адамовича, озаглавленная «Цветник», острая и язвительная полемика с этим писателем. В письме к Рильке Цветаева приводит слова Адамовича, вызвавшие у нее особое негодование, и затем излагает собственную точку зрения. Все письма Цветаевой к Рильке написаны в оригинале по-немецки. Один критик, Адамович, сказал о Блоке: «Четыре года, отделяющие нас от его смерти, примирили нас с нею, почти приучили нас к ней». Примечание. Цветаева неточно цитирует по-немецки слова Г.В. Адамовича, писавшего о Блоке: «Четыре года, прошедшие со дня смерти, 7 августа 1921 года, успели уже приучить нас к этой потере, почти примирить с ней, но они не отодвинули Блока в историю, конец примечания. Я парировала. Если достаточно 4 лет, чтобы примириться со смертью такого поэта, как Блок, то как обстоит дело с Пушкиным, год смерти 1837, и как с Орфеем, год смерти неизвестен? Смерть любого поэта, пусть самое естественное, противоестественное, то есть убийство, поэтому нескончаемо, непрерывно, вечно, ежемгновенно длящееся. Пушкин, Блок и, чтобы назвать всех разом, Орфей, никогда не может умереть, поскольку он умирает именно теперь, вечно. В каждом любящем заново, в каждом любящем вечно. Поэтому никакого примирения, пока мы сами не станем мертвыми. Приблизительно по-русски было лучше. Итак, Блок, поставленный рядом с Пушкиным и Орфеем, воспринимается Цветаевой как воплощение вечно живого поэтического начала. Приводя столь пространное рассуждение в своем письме к Рильке, Цветаева определенным образом пыталась подчеркнуть свою близость к нему, указать на общность их творческих исканий. Примечание. Любопытно в этом плане суждение Ю.К. Терпиану. Если в ранних стихах Рильке есть что-то роднящее его с молодым Блоком, Блок, несомненно, знал Рильке, то в последних своих стихах, сонеты к Орфею, Рильке напоминает иногда ритмы и образы Марины Цветаевой. Его строки полны такого же страстного, вздымающего ввысь и срывающегося устремления. Конец примечания. Ясно, что Рильке, для которого символический образ певца Орфея был особенно дорог, не мог пройти мимо этих строк Цветаевой и той высокой оценки, какую она дала Блоку. Одновременно с этим письмом Цветаева послала Рильке 2 свои книги: «Стихи к Блоку», Берлин 1922, и «Психея», «Романтика», Берлин 1923. На первой из них Цветаева сделала следующую дарственную надпись: «За внешность книги не отвечаю. Это для меня вообще не важно. Довольствуюсь и тем, что внутри. Райнеру Марии Рильке, Марина Цветаева. Не замечаешь, что мое имя укороченное твое?» Сен-Жиль-сюр-Ви, Вандея, 12 мая 1926. Надпись на 2-й книге короче: «Райнеру Марии Рильке, моему самому любимому на земле и после земли над землей». Марина Цветаева, Сен-Жиль-сюр-Ви, Вандея, 12 мая 1926. Обе надписи на немецком языке. Кроме того, каждую из посланных Рильке книг Цветаева снабдила своими пометами. Во-первых, она перевела на немецкий язык те слова, которые, как ей казалось, могли быть особенно трудны для Рильке. «Я еще читаю по-русски», — признавался он Цветаевой в письме от 3 мая, «хотя и не без известного напряжения и труда». Приведем некоторые из русских слов, которые Цветаева перевела или разъяснила Рильке. «Благовест», «бражничать», «ворок», «всевидец», «кумач», «окаянный», «отрыбь», «охлест», «пажить», «перст», «первенец», «полок», «прорезь», «скаридник», «фата» и другие. Помимо этого, на полях книги «Стихи к Блоку» Цветаева сделала 2 пояснительные надписи. Первая следует за стихотворением «Как слабый луч сквозь черный морок адов». Комментируя отдельные места этого стихотворения, рассказывающего об известном выступлении Блока в Московском политехническом музее 9 мая 1920 года, Цветаева пишет по-немецки: «Я видела тогда Блока в первый раз. Едва он вышел на эстраду, как взорвался завод снарядов на Ходынке недалеко от Москвы. Он читал при разбитых стеклах». Вторая запись – пояснение к заключительному циклу стихов к Блоку, озаглавленному «Подруга» и посвященному Надежде Александровне Нолли Коган, близкой знакомой Блока в последние годы его жизни. Цветаева также дружила с Нолли Коган, часто виделась с ней перед отъездом за границу и, видимо, не раз расспрашивала ее о Блоке. Цветаева была даже убеждена, что сын Коган, родившийся в 1920 году, от Блока. Правда, впоследствии она отказалась от этой романтической легенды. Комментируя заглавие цикла, Цветаева поясняет, что он обращен к его последней возлюбленной и ее, его сыну, которого Блок ни разу не видел и которому незадолго до смерти он послал из Петербурга куклу, изображавшую Орликина, и старый перламутровый крест с розами, считаю, что установило происхождение розы и креста. Ребенку, его тоже назвали Александром, было тогда 3 года. Рильке внимательно читал пояснения, сделанные Цветаевой по-немецки. Пытался он читать также стихи к Блоку и Психею, но стихи Цветаевой давались ему с трудом. За четверть века поэт основательно забыл русский язык. «Знаешь ли, что я переоценил свои силы», — признается Рильке 17 мая и добавляет по поводу ее стихотворений. «Марина, мне трудны твои книги, несмотря на то, что ты помогаешь мне в самых сложных местах». Однако Рильке упорно продолжает читать Цветаеву. «И все же 2 книжечки, — пишет он в этом письме, — сопровождают меня от окна к постели, и я предпочитаю их тем, которые читаются просто». Эти 2 книжечки, стихи к Блоку и Психея, и были, по-видимому, последними русскими книгами, которые довелось читать Рильке в оригинале. Он умер через 7 месяцев, 29 декабря 1926 года. Его последней России — слова Цветаевой.